16. Мы с Дарьей сидели на моем кресле кровати. Я смотрел на девушку, а она на меня. И хоть я понимаю, что это мое воображение, но я отчетливо видел в ее глазах синий экран смерти. «Да, были, но я так перепугалась, а этих линий было так много». «А направление? Ты его помнишь?» — спросил я. И, кажется, все. Дарья пошла на перезагрузку. Девушка застыла, пытаясь что-то вспомнить, а я вздохнул и посмотрел на экран стену. Сейчас мы бежали в сторону вражеской базы. Дрон Глаз, оставшийся в деревне, уже отключился, ибо потерял сигнал. Дальность сигнала в зоне всего 200 км. Это мало, но нам придется рискнуть. И нет, повторять трюк с кристаллом при уничтожении прошлой базы жуков я не буду. Тогда нам повезло, что армия жуков была занята. Сейчас же мутантов встретят в полную силу. А потом и нам достанется. Убежать от преследования будет нелегко. У Грасс имеется широкое разнообразие боевых чудовищ, бегающих достаточно быстро. «Вспомнила!» — раздался крик Дарьи, отчего все остальные подпрыгнули на месте. «Дура, не пугай так!» — крикнула Нина и схватилась за сердце. «Ой, простите, но я вспомнила, я сидела спиной туда!» Она указала на заднюю часть кабины. «Осмотрела туда!» Она указала на носовую часть, которая была прозрачна. «Линии же шли оттуда!» Девушка показала на стену, и тут все пооткрывали рты. «Дашенька, милая моя», — ласково заговорила Женя, — «но мы ведь уже несколько раз сменили направление движения». «Я...» — осознала большегрудая блондинка и расширила глаза. «Бесполезно». «Нет», — возразил я, — «достаточно зафиксировать позицию кинжала на тот момент, и выходит...» «Выходит, что сигнал шел совершенно не из того места, куда мы направляемся». «Или я все напутала?» Она обреченно вздохнула и поникла. «Нет, не напутала», — ответил ей, и, обернувшись, одарил улыбкой. «Ты, наоборот, мне сильно помогла». «Спасибо». «Я...» Дарья сделала такое лицо, будто отъявленная двоечница впервые в жизни получила 5, причем заслуженно. Пухловатые губки подрагивают, глаза мокрые, руки скрещены на груди. Но вот начинается движение бедер, женщина готовится к рывку, и тут на нее набрасывается Женя. «Ты чего задумала? Раненого обнять и добить?» — поинтересовалась вторая блондинка. «Лучше меня обнима...» Миг спустя Евгения была крепко схвачена. Та шухнула и утонула в большой груди. А бедолага Андрей... «Нет, пожалуй, не буду о нем». «Как домой вернемся, выпишу ему премию. Хорошую такую. Будь на его месте Гену ИИ, тот уже мог бы свихнуться». Мы же продолжили двигаться, куда двигались. Но много петляли, так как патрули Грасс были повсюду. И не только пехота, но и носороги, и плевуны, и многие другие чудовища. А затем, затаившись на кислотных болотах, я выпустил 10 глаз». Кислотные испарения вредили легким пластиковым дронам, так что долго они не проживут. Но этого и не было нужно. «Да, я вижу! Туда!» Дарья стояла со мной на крыше кинжала и указывала на юг. «Значит, он там, генерал. Видимо, контролирует операцию с безопасного места. А значит, соваться туда смерти подобно. Эх, устроить бы ему орбитальную бомбардировку, но нечем». «Мамочка!» Мы услышали перепуганный голос Нины и поспешили в кабину. Закрыв люк, дабы такси не попадал внутрь, я проскочил мимо сияющего кристалла, висящего под потолком на веревочке, и оказался на своем месте. А на экранах она — база Грасс. Вот только это не гнездо, где выращиваются жуки. Это их передовая база. Здесь не было червивого леса для охраны, да и как таковых сооружений не было. Вместо них что-то вроде широких опухолей, что росли на земле. Но нет... Это не опухоли, а казармы. Внутри живут Грасс. Много Грасс. Одна казарма вмещает в себя около 1000 скаутов, которые там впадают в подобие спячки. Воинов и прочих поменьше будет. Все же они крупнее и требуют больше ресурсов. Эти казармы слегка шевелились, так как дышали, а их корни, как их назвала Нина, уходили в болота, находящиеся вокруг. Пользователь. «Я могу усилить сигнал, и тогда дроны пролетят дальше. Ценой будет повышенное потребление энергии и ослабевание маскировки на 9%. Действуй. Ближе я не смогу подойти, слишком опасно. Жизненно важно оценить силу жуков. Дроны полетели дальше, и я начал хмуриться. Казарма за казармой. Потом увидел хоботки. Видимо, из них выстреливают десантными капсулами. Это были огромные организмы, напоминающие хобот слона. Под давлением сжатого воздуха они выстреливали яйцом капсулой, и этих хоботков где-то 40. Понятно. Видимо, Ларри прав. Они здесь лишь для быстрого реагирования на обнаружение кристаллов. Но вот казармы... Они все не заканчивались. Глаза летали над базой, оставаясь незаметными для врага. Все же у того не было воздушной разведки. Да и внутренних патрулей нет. Расслабился генерал. Не ожидал такого. И когда база была осмотрена, я пришел к неутешительному выводу. Если считать в скаутах, то там их собралось более 80 тысяч грасс. А учитывая, что выращиваются еще десятки казарм, то жуков здесь соберется раза в два больше. Отряд пока не знает, что это, поэтому не нервничают. Но узная они, уже могла была начаться паника. Ларри, зафиксируй координаты казарм. Справишься? Для использования ракет в условиях зоны нужны наводчики. Исключением являются сверхмощные ракеты особого типа. Но я понял. Смогу. Однако потрачу большую часть энергии из аккумуляторов. Выполняй. Я же начал работу. С помощью корабля на орбите у меня есть подключение к ноутбуку в резиденции и сети интернет. Через него я начал писать письма. Всем. Всем, кому можно. И приложил видеозаписи. Осталось дождаться ответа, если он, конечно, последует. А он последовал. «Уважаемый Сергей Кириллович, мы удивлены и поражены вашей самоотверженностью. Было создано экстренное заседание Генерального командования штаба управления зачисткой и обороной зоны номер 9. И сейчас материалы, высланные вами, внимательно изучаются. Просим дождаться ответа, а также указать, каким образом происходит передача данных из зоны номер 9». Прочитав их письмо, я тут же начал писать свое. Ответ. Передача данных осуществляется с помощью цепочки мини-ретрансляторов и дронов. Боюсь, из-за влияния зоны и кислотности едва ли продержится несколько часов, поэтому прошу поспешить. Координаты и коды наведения прикладываю отдельным файлом. Не факт, что у штаба остались ракеты, как и не факт, что они что-нибудь сделают. Однако меня вновь удивили, так как вскоре попросили о визуальном контроле. Пришлось постараться, но я смог подключить их глазам и даже передать управление над некоторыми, дабы те поняли, что это не видеомонтаж. Также пришлось подзаряжать аккумуляторы и отправлять их Ларри, иначе он долго не протянет, и придется сжечь ресурсы для производства энергии. И только я уже начал ругаться, так как прошла куча времени, а мы уже почти пусты, ибо затраты энергии ужасающие, как небо резко покраснело. А затем, сдувая туман, с неба посыпались мощные снаряды. Гроздь снарядов здесь, гроздь там. Словно орбитальная бомбардировка, снаряды кучно падали на базу ГРАС, сотрясая землю, и взрывались так, что за раз уничтожались по несколько казарм. Правда, многие глаза также были уничтожены, но я уже прислал дополнительные дроны. И вид горящей базы врага радовал. Всюду огромные воронки, разорванная плоть сооружений и жуков. А сами жуки бесчисленными полчищами лезли из поврежденных казарм, разбегаясь кто куда. Но сверху их накрыло новым залпом. И выглядело это прекрасно. Правда, база была слишком большой, а ракет оставалось, видимо, не очень много. Однако даже так, более 70% базы и жуков оказались уничтожены. Дроны под управлением штаба начали осмотр местности. А за ними и мои глаза. Впрочем, туман здесь сдуло на приличное расстояние, так что видимость была отличная. Однако было видно, пластиковые дроны уже все. Если подлететь к другому глазу, можно было заметить, что пластик буквально разъеден. И когда кислотные испарения попадут внутрь... уже попали. Глаза один за другим начали терять картинку или падать. Но уже не важно. Поражение вражеской армии зафиксировано. А это означает, что у нас появился шанс. Приказав глазам попадать в болото, я побежал к городу. Пока враг дезориентирован, у меня есть идеальная возможность и врагу насолить, и получить то, что я так хочу. Также стоит уточнить, что все хоботки этой базы были уничтожены, а значит, выслать десант может лишь южная база. Вот только там куда меньше хоботков. Наверное. По крайней мере, судя по тому, как они присылали подмогу на границу, я думаю, там всего 10 или 15 десантных хоботков. Этого не хватит на то, чтобы отбить кристалл в городе. Но спешить нельзя. Во-первых, нам нужно восполнить энергию. А во-вторых, дождаться 5 утра. Так что, найдя деревню недалеко от города, мы вступили в бой. В чем смысл? В мутантах. «Слева!» — кричала Женя. «Справа трое!» — добавил ее брат. Они стреляли по мощным козлам-мутантам, которые были размером с крупного быка. Эти монстры резво скакали и прыгали, а также имели нежную розовую шерсть и мощные рога. «Ай!» — вскрикнула Дарья. А робота повело в сторону. Твари таранили наши ноги, а особо резвые доставали и до кабины. Неприятный оказался враг, не ожидал. «Отгоните того, что слева!» — приказал я, водя руками-пушками, целясь в тех, кто справа. Попасть в козлов было невероятно тяжело, но они сильно боялись этих рук и тут же попрятались за домами. После этого я резко развернул кинжал и пнул бегущего на нас козла. От силы удара несущегося монстра мы едва не упали, но наклонив кабину, я сумел удержаться и стабилизировать машину. Козел уже перекатился и, ударившись об дом, попытался подняться, но не смог. И, рухнув, начал блеять, а под ним начала образовываться лужа крови. Добивать монстра совершенно не было времени. Подпрыгнув, я пропустил парочку козлов под собой и, с грохотом приземлившись, ударил лучами, поджарив двух чудищ. Вот только откуда-то примчался новый козел и в прыжке сильно ударился о корпус кабины. Нас повело, и мы рухнули на кирпичный дом. Однако он смог нас удержать и не развалиться, так что мы завалились на него. Я сделал залп руками-пушками и пристрелил еще двух монстров, а затем разрушил ближайшие дома, пугая тварей. Лучи легко разрезали эти сооружения, так как кирпичи попросту лопались. Козлы, похоже, поняв, что их осталось мало, с яростным блеянием разбежались в разные стороны, а затем и вовсе покинули деревню. Мррах! Вот что бывает, когда недооцениваешь зону. «И что будем делать?» — поинтересовалась Нина, которая находилась под углом. Все мы были наклонены, так как кабина частично лежала на доме. Весьма крепком доме. Сперва сбор энергии. Отцепив ремни, я пошел в заднюю часть кабины, что была под наклоном, и выбрался наружу через верхний люк. Оказавшись на крыше, спустился в дом, и стало понятно, что нижний этаж сделан из железобетона, а второй, на котором мы находимся, из кирпича. Спустившись по лестнице, отметил, что жильцы едва успели эвакуироваться. Если вообще успели. В доме оставалась мебель, но все уже поросло мхом, какими-то грибами и кустарниками, обвившими потолок. Оно, возможно, опасно, так что пригнулся и вышел на улицу. А затем бросился к умершим козлам. Сперва заправил все аккумуляторы, а после начал заряжать кинжал. Всего было убито 5 козлов и 7 раненые. Добивать их я не стал, дабы энергия не начала развеиваться. Я постепенно вытягивал ее, но оставлял немного, дабы не повредить ядро. Оставил где-то 5%, и теперь понятно, почему монстры оказались столь сильны, и лучи против них слабоэффективные. У них энергозапас был под 170 эли. Я вымотался, но полностью зарядил кинжал. И еще осталось. Поэтому начал носиться по деревне, перенося всякое разное. Все же жалко энергию тратить. Постепенно из кинжала выбрались и остальные. Андрей помогал женщинам, так что никто не убился. Но близко подходить к козлам я им запретил. Вместо этого раздал указания, дабы несли мне ресурсы. Ух. Дарья, прикатившая колесо от внедорожника, плюхнулась на него же. «Тяжело. Пришлось откапывать. Там земля и корни, представляете?» Я, сидящий на другом таком же колесе, посмотрел на девушку и перенес кусок металла. Рядом лежал козел и медленно умирал, а я выкачивал из него энергию. Мне с помощью полевого медика удалось ввести в него снотворное и обезболивающее, так что умирал монстр без мучений. Когда ставил модуль, не думал о таком, но выяснилось, что с его помощью я могу обезвреживать чудовищ. Ну и людей. «Представляю, Устала?» «Да. Простите, я слабочка», — вздыхала она. А я вспомнил, что она в одиночку следит за чистотой в особняке и занимается теплицами с овощами. Однако выглядит Дарья сейчас и правда уставшей. «Отдыхай». «Спасибо». Заулыбалась она мне через стекло шлема. «И, кстати, за каждый принесенный предмет плачу рублями». Миг, второй, Дарья осознавала услышанное, а затем вскочила и умчалась. Словно ураган, женщина-катастрофа начала носиться по деревне. «Это ж мое!» — раздался крик Жени. «Стой, зараза!» Вскоре показались две женщины. Дарья примчалась ко мне и, положив что-то вроде прямоугольника из пластика, умчалась дальше. «Вот зараза! И зачем только сперла у меня из-под носа?» Недоумевала Женя и, подойдя, присела. «Что это?» — спросил я. «Игровая приставка. Она отлично сохранилась, несмотря на токсин. Я находила такие на свалке, но починить не смогла. Не хватило деталей. А это рабочая? Ну, почти». «Забирай», — кивнул ей. «Спасибо». Схватив добычу, блондинка умчалась к кинжалу, а передо мной рухнул телевизор. Большой, с выпуклым экраном. Дарья же, тяжело дыша, убежала дальше. Кажется, я нашел эффективный способ воздействия на нее. Вон сразу сколько сил появилось. «Сэр, Михаил», — ко мне прибежала Женя. «Что?» — спросил я, но Ларри уже доложил. «Мрах! Там проблемы. Системы повреждены. Нужен ремонт кинжала». «Черт!» Закрыв глаза, выдохнул. «Начинай. Я присоединюсь, как закончу». «Тогда я брата позову, хорошо? Одно тяжело будет». «Да». Кивнул и продолжил заниматься переносом добра. Но вскоре встал и провел сканирование кинжала. Тот гад, который протаранил наш корпус, повредил некоторые механизмы. И это несмотря на броню. Боюсь, стадо этих козлов смогло бы забодать даже кирпич. Нужно было тщательно готовиться к походу в зону и узнать больше о его обитателях. «Вот». Рядом рухнуло еще одно колесо, а Дарья вновь умчалась. Потом прибежала с третьим колесом. Она носилась и носилась, не зная усталости. Глаза горят, грудь задорно трясется, да и заднее полушарие тоже. Пришлось временно отключить УДИИ речевую функцию, а то отвлекает. Но рядом что-то вспыхнуло. А это Нина с телефоном. «Не могу удержаться. Кадры просто восхитительные», — хихикала девушка, которая принесла мне микроволновку. «Я даже видео сняла. Пусть я и по мальчикам, но тяжело отвести взгляд, когда они так поднимаются и опускаются». «Устала?» «Да, слабачка я. Не то что Дарья». Нина села на колесо и, улыбаясь, смотрела на меня. «Пусть все и пошло не по плану, но спасибо. Меня уже распирает от вдохновения». «С удовольствием послушаю твои новые песни», — улыбнулся ей, но вдруг был сфотографирован. «На память», — сказала та и вскочила на ноги. «Ладно, за работу». Тряся красивой попкой, она умчалась, а я обреченно вздохнул. Уже на женщин заглядываюсь, и мысли путаются. Тяжело быть человеком. Все вокруг пытается меня отвлечь. Но я взял себя в руки и продолжил. И вдруг Ларри меня обрадовал. Говорит, аккумуляторы пусты. Я, конечно, удивился, но заправил их. Потом еще и еще. «Ты что там делаешь?» Поинтересовался у него. «Синтезирую некоторые элементы и сплавы для выполнения задачи над номером 45». «Хм, так быстро?» «Хорошо, продолжай». 45-я задача — это реактор. Нормальный реактор я сейчас не смогу сделать. Нужно газовому гиганту лететь за топливом. Но тут ГРАС в космосе летают. Так что пока не будет достаточной защиты и маскировки, мне дальше орбиты лучше никуда не соваться. А реактор будет на основе Элии. Для этого мы изучали реактор кинжала. Солнечных панелей теперь решительно не хватает, как и кристалла. Нужно что-то эффективнее. Вот. Раздался грохот, и передо мной рухнул огромный водонагреватель, а затем рядом со мной на землю упала Дарья. Она тяжело дышала, но была довольной. «Я получу хорошую премию», — пробормотала та и уснула. Да уж, спать в зоне. Самобеспечность. Но здесь безопасно. Костюм достаточно прочный, чтобы просто так не порваться. А обилие Эли в теле защитит от токсина, если, к примеру, ее ужалит мутант-комар. Но тишина длилась недолго. Пришла Женя и отчиталась о работе. Ей нужна была помощь, точнее, детали. Она с братом уже сняла внешние листы брони, которые были повреждены. Из-за того, что они вогнулись внутрь внутренней системы и были повреждены, вот их мы и чинили. Иначе у нас может случиться взрыв при стрельбе из рук пушек. Что, собственно, было видно по оплавленным проводам и деталям. Чудом обошлось, что раньше не взорвалось. И пока Андрей, стоявший рядом на крыше дома, молотом пытался выпрямить лист брони, причем безуспешно, мы с Женей меняли детали и занимались ремонтом. «Нина, давай!» — выкрикнула Женя, почти засунувшая голову в корпус кинжала. Но я вовремя отдернул ее назад. «Стой!» — прокричала та, но было поздно. Мы что-то упустили, и из систем кинжала хлынул жар, и начали плавиться новые, только что созданные детали. «Да блин!» — выругалась блондинка и обернулась. «Спасибо, чуть как дура не оплавила себе шлем». «Давай заново. И думаю, я...» Договорить я не успел, так как услышал шум. Жужжание. И не только я. Все застыли. «Не шевелимся!» — приказал я, а потом пришло осознание. «Внизу Дарья спит. Если она сейчас вскочит, будет беда!» Тот же миг из тумана вырвалась огромная муха и полетела над деревней, осматривая ее. Точнее, она лишь напоминала муху. И то частично. Тварь была 20 метров в длину. Покружив над нами, муха улетела дальше. Я же облегченно выдохнул. «Что это было?» — тихо спросила испуганная Женя. «Разведчик. Внутри десант из пехотинцев, но также монстр достаточно силен в бою. Если бы кинжал был активирован, нас бы заметили. А так муха заметила вспышку энергии и направилась сюда, дабы проверить. Но ничего не найдя, полетела дальше. Нас, наверное, ищут». «Тогда можно возвращаться к ремонту?» «Да, но аккуратно». Я поспешил вниз и побежал к Дарье. А та резко вскочила на ноги и бросилась ко мне, но успела остановиться. «Я так перепугалась! Что это было?» «Если увидишь эту муху, то изображай статую. Нельзя шевелиться». «Поняла. Но она нас точно не заметила?» «Точно. Они созданы для разведки в условиях густого тумана». Поэтому эти твари фиксируют движение тумана и излучения. И если бы нас заметили, уже атаковали бы. Дарья облегченно выдохнула. А затем ноги задрожали, и она плюхнулась на задницу. Что-то ноги отнялись. Тогда возвращаемся в кинжал. Андрей и Нина соберут оставшийся металл. «А?» Тут же вскочила она на ноги. «Это моя премия!» Женщина-ураган умчалась. И у меня вопрос. «Если я скажу, что заплачу ей миллион за то, что она уничтожит базу ГРАС, как долго продержатся жуки?» «Ладно, шучу, конечно же». «А вот враг не шутит. Здесь уже начала появляться техника ГРАС, которой ранее не было. Война. Теперь начинается настоящая война. И боюсь, земляне к ней не готовы».